Глава 9. После тоста мысли потекли окончательно не туда, и я поняла, что мои принципы сегодня будут глобально пересмотрены. И, может, я потом пожалею, но сейчас он слишком соблазнителен, чтобы я отказала самой себе. И соблазнителен он не только словами и внешностью, но прежде всего поступками и той самой загадочностью, которая успела вокруг него сгуститься до невероятных пределов. «Слав, мы не до конца обсудили некоторые рабочие моменты и не досмотрели твою квартиру. Пока разум был еще в сознании, я решил уточнить некоторые детали». «А что по работе?» «Если уж так получается, что я буду работать у тебя дома и в твоем кабинете, то я предпочла бы делать это после обеда и до позднего вечера». «Без проблем». «И в эти моменты меня лучше не отвлекать. Совсем». «Хорошо». Согласившись и с этим, причем моментально, он лишь уточнил: «Ты сова?» «Да, вечером и ночью мне работается лучше, чем утром. И еще, отпив для храбрости, я максимально ровно поинтересовалась: где я буду спать?» Его ухмылка, медленно, но верно расплывающаяся на губах, сказала больше слов. Я поддаваться не собиралась и все ждала ответа, всем своим видом давая понять, что это не мой вариант. Он все тянул, многозначительно улыбался и сверкал глазами, но я лишь отпила еще и приподняла бровь. Он не выдержал первым. Вздохнул, развел руки в стороны и покаялся. «Катюша, так уж исторически сложилось, что в этой квартире имеется всего одна кровать». Учитывая то, что каялся он, ухмыляясь, я поняла, что он уже в самом начале планировал закончить этот вечер в одной кровати. Недовольно прищурилась и смерила его укоризненным взглядом. Затем хмыкнула и провела рукой по мягкому ворсу дивана. «Хорошо. Меня устроит этот диван. Надеюсь, плед найдется?» «Катюша, ты меня убиваешь». «Почему?» «Мне воспитание не позволит устроить гостью на диване. Издревле заведено предлагать гостям самое лучшее». «Ага, себя». Улыбнувшись, я отпила. «Не все-таки он очень забавный». «Ничего-ничего, не переживай. Я девушка непривередливая, обойдусь малым». «Не-а». Категоричность его тона зашкаливала. Так что теперь я улыбалась, не переставая. «Катерина, я ж спать спокойно не смогу, если буду знать, что ты и так страдаешь». «Я постараюсь не страдать». Ровное выражение продержалось на моем лице не больше секунды. Он смотрел так возмущенно и одновременно так проказливо, что я не выдержала и расхохоталась уже в голос. И все-таки вино оказалось очень ковар. «Черт! А еще его в моем бокале было столько, что хватило залить всю грудь. Вроде и держала аккуратно, но все равно умудрилась на себя опрокинуть». «Девушка, да вы пьяны?» Со смешком попеняв мне на мою неуклюжесть, он тут же начал действовать. Забрал у меня пустой бокал и взамен дал пачку салфеток, которые предусмотрительно лежали на одной из нижних полочек столика. «Переодеваться будешь?» «Конечно!» Максимально собрав вино с платья, поежилась от неприятных ощущений. Я умудрилась пролить столько, что вино проникло и под бюстгальтер. «Черт, где мои вещи?» «Что именно?» «Домашняя футболка и штаны». «Секунду!» Снова отправившись в коридор, он вернулся со спортивной сумкой, которая тоже была в списке, и из ее недр тут же появилось желаемое. «Помочь?» «Нет, я сама. Полотенце влажное можно?» «Без проблем», — И еще через минуту мне вручили и полотенце. Выгонять из комнаты хозяина было не слишком вежливо, так что я обошлась просьбой отвернуться, которую он без пререканий выполнил. Ну вот и все. Сняв платье и бюстгальтер, аккуратно положила их на пол, затем протерла кожу полотенцем, снова мысленно удивившись своей косорукости, и, наконец, надела голубую футболку и синие трикотажные штаны. Критично осмотрела верх, констатировала, что выгляжу неприлично, но о запасном бюстике я как-то не подумала, а надевать мокрый желания не было. «Слав, я переоделась. Надо бы вещи прополоскать. Все бы ничего, но я уже начала переживать о том, что не смогу допрыгать до ванной сама. Донесешь меня до раковины?» «Не переживай, я сам». «Вот уж нет, еще мое белье-то не стирал». «Не стирал, ты права». Улыбнувшись, он вздохнул и покачал головой. «Ладно, идем. Какой у нас сегодня насыщенный вечер!» «Да уж, даже не поспоришь». К счастью, стирка закончилась у нас без эксцессов, и через 20 минут, когда Слав все-таки забрал у меня вещи, в том числе и полотенце, чтобы развесить их в кладовке, где, как он сказал, была специальная растяжка для сушки вещей, мы вернулись в гостиную. Естественно, я передвигалась не сама, а у него на руках. Пока мы пили, болтали, стирали, как-то неожиданно стемнело, и Слав включил свет, но не во всей комнате, а лишь рядом с диваном, так что теперь мы оказались в романтичном полумраке. Накатила неожиданная неловкость, но тут он решил проявить инициативу и, подойдя к дивану, сел на него, так и не опустив меня с рук. На мой удивленный взгляд лишь широко и обезоруживающе улыбнулся, словно все так и надо было. «А может, и правда так надо?» «Еще вина?» «О, нет, пожалуй, хватит», — со смешком отказалась я, чуть прищурилась, рассматривая его лицо, ставшее еще более варварским в вечерних тенях, помедлила, не решаясь приступить к более активным действиям. Но любопытство было сильнее стеснительности и нерешительности. И все-таки, какой ты расы? Отвечать он не торопился. Сидел, смотрел. И выражение лица у него при этом было очень странное. Недоверчивое и одновременно с этим чуть смущенное. «Слав?» «Я с предисловия начну, хорошо?» «Да», — слегка удивившись, я кивнула. «Ты читала Толкина?» «Да, конечно». «То есть знаешь, что кроме людей бывают и иные расы?» «Ну, да». «И это не вымысел?» «Ну, судя по Кириллу, да. Только не говори, что ты тоже эльф». «Нет, я не эльф». Хмыкнув, Слав наконец признался. «Я гном». «По отцу». «Кто-кто?» Мои глаза наверняка стали идеально круглыми. «Гном? Ты?» «Да». И взгляд такой честный-честный. «Погоди. У меня же сейчас резко рушился привычный мир. Точнее, классическое представление о гномах. Поправь меня, если я ошибаюсь. Гномы — это такие... невысокие, бородатые толстячки, обожающие эль, золото и подраться». «Точно». «Тогда ты не гном». «Я же говорю, Патцу. Вот он и его брат — чистокровные гномы. Ты их видела, кстати, утром в офисе? Да, верно. В памяти всплыли образы двух мужчин, которые как раз идеально подходили под описание классического гнома. Невысокие, плотные, с густой растительностью на лице. Понятно. А кто у тебя мама? Человек? Нет. И столько озорства было в его глазах, что я окончательно растерялась. Она арчанка. Но не как у Толкина, а немного другая. Ага. Так, что-то у меня в мозгах перегруз. И рада бы не поверить, но повода усомниться в его словах не было. Значит, ты полуорк, полугном? Да. Маг? Отчасти. Это как? А это уже второй вопрос. Его белозубой предвкушающей улыбкой можно было освещать самые мрачные пещеры, на которые я отвечу только тогда, когда ты расплатишься за первый. Да без проблем. Резко подавшись вперед, что было совсем несложно, так как мои руки до сих пор были у него на плечах, я на секунду прижалась к его губам, звонко чмокнула и тут же отстранилась. О, этот обиженный взгляд! Это стоило запечатлеть на века. Катерина! Да? Между прочим, я ответил развернуто. Хихикнув, уточнила. То есть, следуя твоей логике, я должна была развернуто поцеловать? Может, еще и с предисловием? Коварная женщина. Шутливо и одновременно восхищенно рыкнув, он сам подался ко мне и шепнул прямо в губы. Да. Это было необычно. Мягкие и одновременно твердые губы, теплые, даже горячие, настойчивые, но тактичные, вкусные. Кажется, меня даже током ударило в какой-то момент, но я, вместо того, чтобы испуганно отстраниться, наоборот, чуть приоткрыла губы, позволив его языку скользнуть внутрь, и окончательно растворилась в потрясающих ощущениях. Карр! Ой! Дернувшись от насмешливого напоминания о том, что мы здесь не одни, я диким взглядом уставилась на Слаафа. Он в этот момент выглядел примерно так же, как я себя ощущала. Господи, вот это поцелуй! Да я сама себя позабыла! Пока я пыталась отдышаться и разжать пальцы, сжимающие ворот его футболки, Слаав недовольно взглянул на Варра и шумно выдохнул. Затем перевел взгляд на меня и тепло улыбнулся, отчего что-то предвкушающее ёкнуло внутри. Убрал руку с бедра и поправил выбившуюся из косы прядку, заправив ее за ухо. Мимолетно погладил щеку. И снова положил руку на бедро. Затем улыбнулся еще шире и кивнул. «Так что там со вторым вопросом?» «Отвечать?» «Развернуто, пожалуйста». Сама, шалея от своей наглости, я слегка наклонила голову на бок, чуть закусила губу и погладила пальцами его шею. Наверное, если бы его первый поцелуй не произвел на меня такого ошеломляющего эффекта, сопровождающегося дрожащими пальцами и разлетевшимися прочь мыслями, я бы еще поостереглась вести себя так опрометчиво, но дело было сделано, и слова были сказаны. Я желала повторения, жаждала, И вдвойне приятно было увидеть, как расширились его и без того огромные черные зрачки, окончательно поглотив радужку. «Могу я заодно предложить тебе небольшую экскурсию по квартире, а именно по тем местам, где мы еще не были?» Его охрипший голос сначала заставил мой желудок сжаться, но не от страха, а от предвкушения, а затем волна жара прокатилась по телу, завершившись в кончиках пальцев ног, так что захотелось выгнуться в струнку и задержать это ощущение еще на чуть-чуть. Вместо этого я кивнула. На этот раз мы повернули не направо, а налево, и за третьей дверью оказалась его спальня. Именно такая, как я и думала. Огромная комната сейчас освещалась лишь светом звезд, которые робко заглядывали в два окна, занавешенные полупрозрачным тюлем. Посередине стояла гигантских размеров кровать, но не высокая, а наоборот заниженная. Куча белоснежных подушек и коричневый меховой плед. Темный деревянный пол и светлые каменные стены. Комод, тумбочка и шкаф, встроенные в одну из стен. Все. И снова комната пахла им, заявляя, что это действительно его территория, его пещера. От двери до кровати он дошел за 7 шагов, и я как раз успела осмотреться, когда он сначала опустил на кровать меня, а затем присел рядом сам. Свет включать не было смысла. Мы прекрасно видели друг друга и так. Итак, вопрос. Ты сказал, что отчасти маг. Что это значит? Родовая магия. Заведя руки за спину, он неожиданно стянул футболку и отбросил ее куда-то в угол. Открывшиеся виды заставили меня судорожно сглотнуть, и запах стал чуть резче. Темные, но не черные волоски буквально манили дотронуться и проверить, а так ли они приятны на ощупь, как на взгляд. Руки действовали быстрее, чем мозг сумел приказать им вести себя прилично, и успели прикоснуться к мужской груди до того, как я осознала, что делаю. Отступать и смущаться было уже поздно, и я, с удовольствием зарывшись в мягкие кудряшки, хрипло прошептала: «И что там с ней, с родовой магией?» «Все хорошо». Судя по невнятному ответу и рукам, которые уперлись по обе стороны от моей головы, с разговорами придется повременить. Пальцы гладили мужскую грудь, и я не могла насладиться этими потрясающими тактильными ощущениями. Мозг плавился от восторга. Фантазия уже давно билась в экстазе, и только неуемное любопытство умоляло еще немного потерпеть, потому что ответ узнать все-таки хотелось. «Тогда почему ты меня не вылечил сам?» Поймав взгляд варвара, увидела на его лице выражение истинного блаженства. Самодовольство удовлетворенно крякнуло и шепнуло, что мы на верном пути, но можно еще чуть-чуть царапнуть его восхитительные плечи. «Я не целитель». Шумно выдохнув, когда я последовала совету внутреннего голоса и устроила ладони на его плечах, он натянуто улыбнулся. «Я немного шаман. Стихии там всякие. Ну и гномье чувство камня и металла. Всего понемногу». Кивнув, словно все поняла, хотя была не уверена, что мои фэнтезийные представления о магии хоть немного совпадают с реальностью, я отправила пальцы в путешествие уже по его шее и скулам, так что Слаафу пришлось склониться ниже, чтобы я не тянулась. «Очень интересно. А любовные чары тебе подвластны?» Отчетливое удивление, промелькнувшее на его лице, позабавило. Я же, улыбнувшись еще шире, коварно предположила. Иначе почему мне снова хочется расплатиться, даже не дослушав развернутый ответ? Это все вино, его умопомрачительный запах, а еще дикое желание, которое разгорелось во мне с новой силой, стоило лишь ему вновь меня поцеловать. Господи, это сумасшествие! Сейчас уже никто не мог нас остановить, и поцелуи сменялись поцелуями, руки путешествовали по огромному горячему телу, одежда буквально испарялась сама, чтобы открыть доступ ко всему желаемому, и лишь нога иногда пыталась намекнуть, что сегодня стоит обойтись минимумом экстрима. Плевать! Не закрывая глаз, я тонула в его восхищенном взгляде, которым он рассматривал мое обнаженное тело. Никто и никогда на меня так не смотрел. Жадно. Никто и никогда так меня не целовал. Страстно и одновременно нежно. Каждый сантиметр, все без исключения. Опухшие губы, пунцовые уши, шею, покрывшуюся пищащими от счастья мурашками, плечи, грудь, вздрогнувшие от неожиданности живот. Низ живота требовательно пульсировал лучше всяких слов, заявляя о том, что от последней преграды в виде трусиков необходимо избавляться как можно скорее. А он не торопился. Он обстоятельно исследовал мою грудь губами и языком и едва уловимо урчал от удовольствия, до сих пор оставаясь в брюках. «Слав!» Стыд забился в дальний угол и зажмурился, дав отмашку. «Я тебя хочу!» Урчание стало громче и счастливее. Мужские руки скользнули вниз, крепко сжали мои бедра, отчего захотелось выгнуться дугой и прижаться к нему. Мои пальцы беспомощно заскребли по его плечам, но больше я ничего сделать не могла. Попытавшись раздеть его сама, потерпела фиаско, потому что позиция была невыгодной. Я элементарно не дотягивалась. К счастью, он начал действовать и, подцепив пальцами резинку трусиков, потянул их вниз. Помогая ему по мере сил, в итоге избавилась от последней детали своего гардероба и снова требовательно протянула: «Слав, раздевайся». «Ага». Не собираясь даже на мгновение оставлять так увлекшую его грудь в покое, мужчина едва уловимо кивнул и в два счета избавился от одежды. Как он такое провернул, я не совсем поняла, но именно сейчас меня это волновало мало. Варвар завел мои руки высоко наверх, видимо, чтобы я прекратила его требовательно царапать, и приступил к изучению моего уха. «Слав!» Внятные мысли окончательно покинули мой расплавившийся от его горячего дыхания мозг. Даже не помахав на прощание ручкой, и в дело вступила настойчивость. «Прекрати, издева! Ух!» Это его пальцы сжали грудь, я в очередной раз осознала, какой он большой. Оба моих запястья без проблем удерживала одна его рука, тогда как вторая вновь отправилась в путешествие по моему телу, окончательно сводя с ума и заставляя стонать и требовать. Требовать! Он уже начал выводить по моему телу неведомые узоры, от которых в разные стороны разбегались возбужденные мурашки. Шептал на ухо что-то невнятное, но настойчивое. Сейчас я была согласна абсолютно на все, и даже если бы он потребовал у меня за этот секс душу, я бы ему ее отдала с радостью, лишь бы это случилось. Постепенно бормотание становилось все неразборчивее, все тише, но тем сильнее оно звучало внутри меня, заставляя выгибаться навстречу и ловить его касание самой, предугадывать и предвосхищать. Очередной мой стон был заглушен долгожданным поцелуем, но теперь этого было мало. катастрофически мало. Я была уже готова угрожать. Он же чуть отстранился и невероятно серьезно спросил. «Да?» «Да!» Понятия не имею, о чем он спрашивал, но мой выкрик стал тем самым катализатором, который, наконец, заставил его замолчать и начать действовать всерьез. «О, да!» Мой всхлип был откровенно бесстыжим, но мне было плевать. И даже смущение согласно закивало и шепнуло, что он эгоист, и так нельзя. «Нельзя так долго тянуть и доводить меня до невменяемости!» «О, да!» Его самодовольный смешок был последним сказанным словом, и то, что происходило дальше, иначе, чем волшебством было назвать, нельзя. Я чувствовала его каждым нервом, каждой зацелованной ранее клеточкой, остро, жадно, не в силах насладиться и требуя еще, медленно и томно, быстро и резко, сменяя ритм, замирая, взмывая ввысь и ненадолго опадая, но не падая. В какой-то момент ощущения стали острее, чище, ярче, и я поняла, что еще немного, еще чуть-чуть, и мир взорвался. Протяжный стон и глухое рычание разорвали тишину спальни одновременно. Обжигающие волны удовольствия накатывали одна за другой, почти невыносимые, но приносящие такое острое удовольствие, которое даже затмевало некоторую боль. Боль. Почему-то горело и кололо все тело, но это прошло так быстро, словно и не было. А затем стало еще лучше. Господи, никогда не думала, что умру от экстаза, но, кажется, это случится сейчас. А затем накатилась самая большая, самая потрясающая волна, и я уже не стонала, я кричала. Стыд стал пунцовым, спрятал лицо в ладошках, но все равно чуть раздвинул пальцы, чтобы не пропустить самое интересное. А затем, когда меня перестало потряхивать, я превратилась в довольное и ничего не желающее желе. «Катюша!» Счастливо прошептал мне сексуальный изверг на ушко, но я лишь ворчливо повела плечом, требуя отстать и не беспокоить ближайшую неделю. «Отдыхай, моя маленькая, отдыхай!» Не собираясь с ним в этом спорить, я лишь на секунду задумалась о том, что неплохо было бы помыться, но потом прикинула, что время вроде по дням безопасное, и отбросила мысль куда подальше. Вставать, и тем более куда-то идти, сил не было. Вместо этого я прильнула к большому мужчине поближе, позволила себя обнять и почти сразу уснула. Было велено отдыхать, а я девушка послушная, а может, просто ленивая. Сидевший на жердочке ворон едва уловимо ухмыльнулся. Надо будет сказать, чтобы на будущее двери закрывали. Темпераментные какие. А всего-то и надо было, что словами верными успокоить, то чуть над вином поколдовать. Феромонов в бокалы наслав. Ну и опрокинуть куда надо. И на кого надо. А там уже дело молодое да верное. Давно пора.